Рокси Нокс. Отчим, эта малышка не для меня. Текст читает Лина Син. Действие романа происходит в бандитской альтернативной России. Герои вымышлены, совпадения случайны. Глава первая. Она сбежала, Фома Дмитриевич. Виновато разводит руками охранник отчима Володя. И меня пронзает острой стрелой страха. Как мама могла со мной так поступить? Бросила меня на произвол судьбы в доме мужчины, за которого планировала выйти замуж. Она обещала, что скоро все изменится в лучшую сторону. Обещала. Фома Белогорский — влиятельный и видный мужчина. Наша жизнь превратится в сказку, по ее словам. Но что-то пошло не так. Видимо, этот видный и влиятельный показал свое истинное лицо, которое ей не понравилось. Вот и сбежала от него перед самой свадьбой. Но как же я? Что теперь будет со мной? Из-под тишка наблюдаю за отчимом, как он хмурится и всем своим видом показывает, что готов убить одного из своих головорезов за то, что его планы насчет женитьбы пошли прахом. Мне его даже немного жаль. Ведь у моей мамы всегда были потрясающие мужчины. Адвокат, депутат, судья. Все как на подбор статусные и авторитетные. Но почему-то бросали ее. А тут, получается, мама сама бросила Белогорского. Почему? Моя мама красавица и стерва. Все, как они любят. Она умеет себя подать, очаровать, схитрить. Но в случае с Фомой все неясно. Он такого ей точно не простит. А играть с таким мужчиной опасно. Найти ее и привести ко мне. Живой. Цедит сквозь зубы отчим. Охранник спешно ретируется, а Фома выругивается и наливает себе выпить. Бросает взгляд в сторону и замечает меня, притаившуюся у занавески. «Подойди сюда, Крис», — говорит повелительным тоном, и от его голоса у меня пересыхает во рту. Я боюсь его. Всегда боялась и избегала общения с ним. Его внушительный облик навевает страх и желание стать незаметной. Бычья шея, накачанные предплечья рук и ледяной взгляд. Волосы у него по бокам серебристые. Возраст дает о себе знать. Нехотя покидаю свой наблюдательный пост и подхожу к отчиму, вальяжно рассевшемуся в кресле. Он рассматривает меня оценивающе, и я обнимаю себя за плечи руками. Вмиг становится холодно и неуютно. Впрочем, уютно в этом большом доме мне не было никогда. Поднимаю на Фому Дмитриевича робкий взгляд, не в силах начать разговор первый. «Твоя мать сбежала», — говорит он, наблюдая за моей реакцией. «Почему?» «Я не знаю». Выдыхаю. «Она говорила тебе что-то о своих планах?» «Нет». «В последнее время мы мало общались с мамой. Она занята ублажением Фомы, а я учебой. Наши интересы никогда не пересекались. Я уже привыкла быть самой по себе и ничего хорошего не ждать от этой жизни». «Твой телефон пока побудет у меня», — говорит отчим. «На случай, если Розалия решит связаться с тобой. Сможешь прожить пару дней без своих парней?» «У меня нет парней». «Мать говорила, что ты тихоня». Кивает, задерживая взгляд на моей груди. «Постоянно книжками шуршишь». «И все еще девственница, в свои 19. Этому есть причина. Мама. Нет, она не запрещала мне заводить отношения с парнями, иногда даже подстегивала найти себе кого-то. Но я не хотела. Смотрела на нее годами и в итоге решила, что ни за что не стану ублажать мужиков. В моем мозгу сложилась токсичная картина, что женщины должны из кожи вон лезть, обеспечивая мужчинам хорошее настроение и даря им удовольствие разными способами. В детстве я слышала каждый ее телефонный разговор с подругой и сделала свои выводы. У мамы не было ни одного мужа или любовника, который бы любил ее любой, заплаканный, без макияжа, и по-настоящему заботился о ней. Ни одного. Вот и Фома Дмитриевич такой же, требующий себя любить и давая взамен только материальные блага. Жесткий. Возможно, он даже с криминалом завязан. И я боюсь об этом думать. Мне вообще теперь кажется, что нормальных отношений не существует. По крайней мере, удачных примеров перед глазами у меня нет. И я не хочу жить, как она. Ты очень красивая, Крис. Отчим скользит по мне поплывшим взглядом. Почему ты ни с кем не встречаешься? Я просто не хочу. Ёжусь от пристального внимания, к которому не привыкла. Тонкая майка на бретельках не позволяет чувствовать себя защищенной. Я словно голая стою перед ним. Можно мне пойти в свою комнату? Оставь мне телефон и иди. Ощущая, как Фома смотрит мне в спину, поднимаюсь по широкой лестнице. Хочется скрыться в своей комнате немедленно. Что это на него нашло? Никогда отчим не делал мне комплиментов. Белогорский привык жить с размахом. Его столы ломятся от вкусной еды. Хоромы каждый день убирают специально обученные люди. Щелкни он пальцами, и тут очередь из красивых девчонок выстроится. 99,9% из которых согласятся стать его женой. Так почему же мама сбежала от него перед бракосочетанием? Почему отказалась от роскоши, о которой мечтала и дорвалась? Сам Фома Белогорский согласился взять ее замуж. Это не любовница. Это совершенно новый, уважаемый статус, о котором она грезила годами. Жена богатого человека. Нет, что-то тут не так. А вдруг ее похитили или даже убили? Мне страшно. Очень страшно. И я полночи молюсь о том, чтобы мамулечка позвонила мне и чтобы вернулась домой целой и невредимой. Если Фома ее как-то обидел, то мы могли бы уехать из города. Далеко-далеко, куда угодно. Только вместе. Без нее я чувствую себя сиротой. Утро не принесло хороших вестей. Мама все еще не нашлась. И мы завтракаем вдвоем с хмурым отчимом. Несмотря на то, что в свои годы он выглядит отлично, сегодня его вид на редкость паршивый. Не спал, что ли, всю ночь и пил коньяк? Неужели он все-таки любит ее? Или это играет его уязвленное самолюбие? Мне хочется спросить, что будет со мной, но не решаюсь. Перед переездом к Белогорскому мама продала свою квартиру, а деньги вложила в золото и драгоценности. Мне попросту некуда идти. И сейчас моя судьба полностью находится в руках Фомы Дмитриевича. «Почему ты не ешь, Кристина?» спрашивает отчим, и я вздрагиваю от того, что он со мной неожиданно заговорил. Буквально вчера мама весело щебетала за завтраком, подливая из кофейника своему будущему мужу кофе. На ее лице сияла улыбка. А сегодня в столовой царит гнетущая тишина. Нет аппетита. «Поешь, девочка. Тебе понадобятся силы». Я хочу, чтобы мама нашлась. Она не могла сбежать сама, понимаете? Поднимаю на него полный надежды взгляд. «Ты плохо знаешь свою мать», — отвечает он хмуро. «Уж поверь, я знаю, на что способна или не способна Розалия. Она сбежала, прихватив золото и драгоценности. И еще кое-что из моего имущества». Твоя стерва-мать сейчас где-нибудь в Монако загорает на яхте под солнцем с задницей кверху и смеется над тем, что обвела вокруг пальца Фому Белогорского. Отчим зло отбрасывает нож, которым резал омлет. Я не верю. Отвечаю тихо. Она не могла. Хватит заступаться за нее. Неужели ты еще ничего не поняла, Крис? Что я должна понять? Моргаю ресницами. В носу щиплет, я едва сдерживаю слезы. Твоя мать оставила тебя мне на откуп, девочка. Она продала тебя. Его слова бьют меня по щекам, словно пощечины. Что он такое говорит? Я не в силах в это поверить. Мама любит меня!» «Розалия любит только себя!» Криво усмехается отчим. «Я не верю! Не верю вам!» Кричу, и по моим щекам струятся горячие слезы. «Вы лжец!» «Успокойся и прими ситуацию как есть!» В моей голове возникают страшные картины, что теперь мне придется заселиться в спальню Фомы и ублажать его по ночам. Мама не любила секс. Она считала его инструментом манипулирования мужчинами. Вот и мне передалось ее отвращение к постельным утехам. Не может быть и речи, чтобы я заняла место матери рядом с этим пугающим мужчиной. Я лучше умру. Нет, никогда. Срываюсь с места, но Фома хватает меня за руку и властно дергает на себя. Прижимает к своему могучему телу и цедит мне в лицо. «Не зли меня, Крис. Просто покорись, и я не трону Розалию. Закрою глаза на то, что она сбежала с любовником, прихватив ценности и нарушив наш договор. Покорись мне, малышка, и я не сделаю тебе ничего плохого».